Пролог. Мир схлопотал пулю в голову, и вот старина Сан-Франциско плывет лицом вниз в красных прибрежных небесах. Никто еще толком не объяснил, что приключилось с нашей планетой, но мы теперь живем под багряным покровом туч и дышим перенасыщенными радиацией воздухом. В этом году мы сказали «прости-прощай» озоновому слою и запустили время вспять. Хорошо, хоть часы не понадобилось переводить. Как и раньше, банки открываются в 9, но теперь это 9 вечера. Солнечный свет, по мнению начальника армейской медслужбы, нынче почти так же вреден, как курево и настоящее сливочное масло. Но для меня это пустяки. Я никогда не жил по режиму. Меня зовут Текс Мерфи, и я частный сыщик. Кто-то где-то свалял дурака и закинул меня сюда, этак на столетие вперед. Мне бы водить по карт модели 38-го года с подножками и белобокими колесами. А вместо этого я летаю на Лотос Спидере, правда, тоже модели 38-го года. Зато хоть прикид соответствует профессии. Я ношу мягкую фетровую шляпу, шелковый галстук и набойки на каблуках. Сейчас апрель 2043-го. После Третьей мировой пришло и ушло 35 лет. Из пепла восстал новый Сан-Франциско, но ему с рождения недостает букета и стиля прежнего города. Поэтому я вешаю шляпу в отеле «Риц» в одном из самых ветких и обнищавших кварталов старого Сан-Франциско. В этом районе нормальных парней вроде Текса, не мутантов, можно по пальцам пересчитать. Но это меня не особо гнетет. В числе моих лучших друзей есть и мутанты. К тому же номера здесь дешевые, а мой вполне просторен, чтобы служить еще и офисом. Я попал сюда 20 лет назад, и с тех пор не случилось никаких заметных перемен. Как и прежде, мне всегда нужны бутылка хорошего бурбона, пачка Lucky Strike, приличная стрижка и новое дело.